Глава 21. Когда узники были выведены, темницу набили хворостом, и скорописец Евлогий бросил туда горящий факел, а ветер подул, и сквозь весь хворост пробежало трескучее пламя. В дыме этого пламени задохнулся злодей Аскалонский, но он погиб не один. Люди, которые оставались там до конца, видели, как Анастас показался в окне прокаженной темницы. Он сорвался с цепей и потрясал, задыхаясь, решетку в окошке. За спиной его видели лица ревевших Тевуртия и Равулы, но треск пламени заглушал их рев и проклятия. Евлегий же от имени Милия не допускал никого к этому окну, и сами они оба стояли вдвоем у окошка, пока все было кончено. Анастас их узнал и, плюнув на красную тогу Милия, прокричал так громко, что все могли слышать: «Ты самый лютый злодей, Аскалонский!» И когда он это вскричал, сквозь толпу прорвались два никому неведомые человека. Оба они были наги, но с ножами при бедрах. И среди общего смятения они кинулись на Евлогия и на Милия, и у всех на глазах зарезали их. А за ними приспели также другие, в числе больше как 20, и бросились тушить огонь, пылавший в темнице. Но погасить его было уже невозможно. Анастас и Тевуртий с Равулой сгорели, и как ни смелы были отчаянные разбойники, проникшие в город, чтобы спасти Анастаса, но и они не могли войти в полную пламени яму. Они только насытили свое мщение убийством Милия и его скорописца. Разбойников этих не поймали, потому что на граждан Аскалона напал страх. Все думали, что разбойников ворвалось несметное множество, и все побежали защищать свои дома и семейства. При том же сожженный живым Анастас возбудил к себе жалость, а Милий — общее презрение.